Часть пятая. Назон чистит трубы. Глава первая. Рим. 12-й год нашей эры. Помню, в томах на калитке во двор Барби висела предостерегающая табличка «Берегись собаки». Но собаки у Барби не было. Скажу больше, собаку мой друг считал животным нечистым, неудачливым, вечно битым и презирал, как рабы презирают рабов, а воры – аферистов. «Выходит, табличка от прежнего владельца осталась?» – предположил как-то я. «Сам сделал». «Но зачем? Неужто сармата надеешься собакой своей навранной отпугнуть?» «Сармата? Да нет. Я имел в виду в абстрактном смысле». «Это как?» «Всегда нужно быть бдительным», — со всегдашней своей серьезностью отвечал Барби. «Даже когда нет никакой собаки, нужно помнить про нее, пока за жопу не ухватили. Я это для себя написал, чтобы бдительности не терять даже дома. Нет, особенно дома. Потому что в своем дому самые отъявленные собаки тебя стерегут, самые волкодавы. Зубы, о! Когти, о! Я имею в виду волкодавы в отвлеченном смысле. Мои волкодавы — суть злоба, неверие и отчаяние». Тогда обхохотал я доморощенного философа Барби. Но стоило мне провести в Риме мой первый день, как рассуждения гладиатора о свирепых волкодавах, что поджидают тебя в твоем дому, отчетливо мне вспомнилось. Меня, однако же, пугали не духовные волкодавы Барби, но собаки ночных патрулей, собачьи лица бывших клиентов, собачьи сердца бывших друзей. Стоило мне добраться до форума, где бывало кружил я в пестрых водоворотах сограждан целые вечера, пройти мимо колодца Либона, где в годы молодые регулярно встречался Назон с шакальем племенем ростовщиков, я понял, сколь опасное предприятие затеял. «Назон! Эй, Назон! Послушай, вон тот человек! Это не Публий Овидий Назон?» — спросил за моей спиной незнакомый голос. Я заставил себя невозмутимо продолжить свою прогулку, я не обернулся. «Да ты, Фортунат, вообще сбрендил. Тот Назон в ссылке хрен знает сколько уже времени. В саму Британию наш Цезарь его заслал. Будешь так бухать, и это вот самое, Цезарь и тебя туда отправит, и на папашу твоего не посмотрит», — сообщил глазастому незнакомцу его товарищ. Больше на форум я не заглядывал. И в термы Агриппы, где бывало сумерничал, веселый и пьяный среди друзей и нетрудных в любви подруг, тоже. По священной дороге не прогуливался. А знакомые виллы, сады и книжные лавки обходил десятой дорогой. К театрам боялся даже приближаться, как проказы сторонился всего, что связано с моим уютным вчера. Ведь знал я, Цезарь делает сенат, а человека — то, что привычно ему и любо. В томах мне нелегко было казаться другим, потому что там я и был другим. Томы меня переменили. Резвые же воздухи города неумолимо слизывали с меня полезную новую шкуру, коей оброс я во Фракии, и я чувствовал себя мимом, который намазался черной краской, дабы играть Эфиопа, но на полпути к подмосткам попал под ливень. Ужас и страх. Чем дольше я вдыхал смрадные ветры города, тем больше становился похож на самого себя, тем обильнее тайные, нефизические сходства с тем старым Назоном в моем облике проступали. Эти сходства, опасался я, помогут недругу изобличить меня, Назона воина, загорелого и жилистого, одетого в бедное потертое платье, волосатого бородатого, 3 года в томах я брился даже в лютые морозы, но на пути в Херсонес бороду все же отпустил. Именно они помогут узнать меня вопреки всем очевидным несходствам с тем, былым Назоном Пиитом. За 1000 сестерциев я снял себе комнатушку на 5-м этаже под черепицами на улице Большого Лаврового леса. Снял на 1/2, надеялся, этого срока мне хватит. Гигантская инсула, где я жил, принадлежала некоему Луцию, о котором стихотворная надпись в подворотне сообщала, что он «плут, выпить не дурак, говнюк и пидор». К слову, надписей в той подворотне было много, причем крайне странных. Окончания некоторых двустиший глупенько перекликались между собой. Например, первая строка оканчивалась на «розы», а вторая — на «морозы». И, очевидно, это было не случайностью, но замыслом. Уже потом я вспомнил, что Маркис, которого однажды занесло в Галлию, в свите одной знатной распутницы, она ехала навестить мужа-полководца, рассказывал мне, что дикари-галлы собезьянничали у нас не только одежду, но и поэзию, и, как это свойственно дикарям, слегка переделали ее под свои детские вкусы, так что стала она чирикать и кривляться, как будто высмеивая сама себя этими «кровь любовями», «сапогами», «пирогами». Вскоре оказалось, что в инсуле моей что-то вроде гальского землячества, и теория моя как бы подтвердилась. Громадина нашего дружного дома устало опиралась на деревянные костыли великанских подпорок и грозила обвалиться, стоит только 3 жильцам одновременно испустить ветры. Стыдный, бедный вид. Закрытые лишь деревянными ставнями окна моих апартаментов выходили на облупившуюся стену другого многоэтажного дома, отличавшегося от нашего лишь расположением цветочных горшков и тем, что вместо галлов там жили сирийцы. Грусть и нищета. Я протопил жаровню, сбегал к фонтану за водой, сварганил ужин и... Хозяйствовать мне вдруг категорически расхотелось. А ведь в томах я прекрасно справлялся. Я был готов поклясться именем Фабии, что больше не вымою ни одной миски, не почищу ни одной луковицы, хоть засеките меня плетьми. Пришлось купить косоглазого мальчика-раба. На косоглазых невольников была в тот день солидная скидка. Пока я вел его домой, к нам приблудилась ручная обезьянка. Мальчишку звали Титаном, обезьянку — никак.